Евангелие от Луки, из главы 9. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его. А спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою. И сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус же сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Господь Иисус Христос исцеляет бесноватого отрока, которому не могли помочь апостолы. Ни одному этому чуду дивились окружающие, но и всему, что творил Иисус. Но Спаситель, оставив прочих, беседует с учениками и говорит: «Все это, чудеса и слова о чудесах, вложите себе в уши, чтобы, когда увидите Меня преданным и распятым, не подумали, что Я претерпел это по своему бессилию. Ибо кто творит такие чудеса, тот мог бы и не быть распят», объясняет слова Спасителя блаженный Феофилак Болгарский. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Для того, чтобы они прежде времени не смущались от страха, Бог, снисходя их слабости и руководя их как бы детей, попустил им не понять того, что говорилось о страданиях и о кресте Господнем. После того, как апостолы не могли исцелить бесноватого отрока, они, вероятно, поспорили, утверждая каждый из своей стороны, что отрок не был исцелен не по моему бессилию, но по бессилию такого-то. А отсюда загорелся распри о том, кто бы из них был больше, предполагает блаженный Феофилакт. Но Господь, видя помышления сердец их, прежде чем страсть к пустой славе возросла, старается пресечь ее в самом корне, ибо страсти вначале удобно преодолеть, а когда они возрастут, тогда уже весьма трудно бывает исторгать их, замечает толкователь. Господь указывает ученикам на малое дитя, давая понять, что мы должны привести свой ум в такое состояние, в каком он бывает в детском возрасте, ибо дети бывают неопытны во зле, весьма просты, и не волнуются помыслами о славе и о первенстве перед другими. «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Смысл этих слов такой, поясняет блаженный Феофилакт: «Отличительным признаком Моих учеников будет служить не гордость и словолюбие, а простота, так что кто простого и незлобивого примет во имя Мое, то есть примет как Моего ученика, тот примет Меня. Ибо кто принимает гордого, тот не принимает ни ученика Моего, ни Меня». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Поскольку Господь сказал, поясняет толкователь, что кто из них меньше всех, тот будет велик, то Иоанн начал бояться, не худо ли они поступили, когда властительски и гордо запретили тому человеку. Ибо запрещение обнаруживает в запрещающем не меньшего, но думающего о себе несколько более, чем о том, кому он запрещает. «Запретили же ученики тому человеку не по зависти, — говорит блаженный Феофилакт, — но так как он не получал вместе с ними благодати чудотворения, не был, как они, послан от Господа благовествовать, они считали его недостойным творить чудеса. Но Господь говорит: оставьте его делать это, ибо и он сокрушает силу сатаны. Поскольку он не препятствует вам в деле проповеди, не действует заодно с дьяволом, значит, он за вас. Ибо кто не против Бога, тот за Бога, подобно как тот с дьяволом, кто не собирает с Богом, но расточает». Подивись, пожалуй, продолжает блаженный Феофилакт, и силе имени Христова, как действовала благодать при одном произношении оного, хотя бы произносящий и был недостоин. Таким же образом и через священника, хотя бы он лично был недостоин, благодать действует, и все освящаются. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.